Глава 14. Мы прошли едва ли 5 километров, а ее высочество уже в конец изнылось. Я устала, я есть хочу, я королевна до Тембрии. Я не привыкла так много ходить. Да остановись ты наконец, трехглазая обезьяна. Я не обезьяна, почему-то обиделся я. Я Эцхен, миледи, потерпите еще чуть-чуть, доберемся до того леска и сделаем привал. А поесть, а вот с этим хуже. Я с сожалением развел верхними и средними руками. Конечно, я могу изловить для вас зайца или белку, но вряд ли вы согласитесь есть сырое мясо. А огонь развести нечем. А разве ты не можешь дышать огнем? Недоуменно наморщила носик Лорена. Я не дракон, я демон. Не все демоны огнедышащие, зато я умею плеваться к ядам. Ты совершенно бесполезен. У самой опушки леса мы наконец-то наткнулись на межу, разграничивающую Дотембрию и ничейные земли. Оказавшись под зелеными сводами, успокаивающе шелестящими где-то над головой, я слегка расслабился. В лесу я чувствовал себя лучше, нежели на открытом пространстве, хотя бы потому, что все время инстинктивно ожидал, что над головой нависнет колоссальная туша Раулина. Да, я его убил и даже частично съел, но все-таки. Худо-бедно вопрос с ужином все же решился. Мы наткнулись на ореховые кусты, и Лорена слегка утолила голод. Я же не мудрствуя лукаво, выковырял из-под корней престарелого ежа и сожрал его вместе со шкурой. Но то, что вкусом этот еж больше всего напоминал грязную мочалку, я постарался не обращать внимания. На иголки тоже. «Отдыхайте, ваше высочество. Я постерегу ваш сон», — как можно вежливо предложил я. Лорена что-то недовольно пробурчала, но у нее уже слипались глаза. Спустя несколько секунд она тихо посапывала, не обращая внимания, что лежит прямо на лесной траве, отнюдь не мягкой и не чистой. Впрочем, 2 месяца в драконьей пещере должны были хотя бы отчасти отучить ее от удобств королевского дворца. «Патрон, тебе тоже нужно поспать», — встревоженно сообщил Рабан. «Тебе вредно так долго бодрствовать, давай я тебя усыплю, а?» «А кто будет сторожить?» «Да я, делов-то, на стреме постоять, если что, я разбужу». «Как ты будешь на стреме стоять?» — устало поинтересовался я. «Вот я усну, что ты увидишь, кроме моего сна?» «Все увижу», — не согласился Рабан. «Патрон, у тебя же глаза не закрываются, а еще есть уши и направление». «Все, дискуссия окончена, я тебя усыпляю. Мне совсем не нужно, чтобы ты загнулся от усталости. Я жить люблю». Проклятый мозговой паразит, а больше я ничего не успел подумать. Сознание резко отключилось, и тут же снова включилось. На этот раз этот мерзавец не дал мне даже сон посмотреть. «Сколько я спал?» 4 часа с четвертью. «Да не волнуйся, патрон, наша спасенная все равно дрыхнет без задних ног. Куда нам торопиться?» «В чем-то ты прав, не спорю». Вокруг было темно, как в бочке с маринованными огурцами. Роль огурцов в данном случае исполняли зеленые великаны, окружающие нас со всех сторон. Лорена и вправду спала. Подложив под голову ладонь, я успокоился. «Патрон, а куда отправимся, когда восстановим тебе память?» «Ты меня спрашиваешь?» «По-моему, это ты должен сказать. Ты же у нас знаток межмировых путешествий. Вот, к примеру, этот Голюс. Как он выглядит?» «Не дури, патрон», — возмутился Рабан. «Ты еще в ад предложи отправиться. В темных мирах нам делать нечего, а в светлые нас не пустят». «А какие еще есть? Ну вот из этого мира, к примеру, куда мы можем отправиться, если сделаем один шаг?» «Один, говоришь?» «У этого мира 5 темных соседей. Голюс и еще 4. Светлых 4. И да, 30 с чем-то обыкновенных. Плюс анклавы, Миргород и еще несколько. Еще, конечно, есть вторичные миры». «А это что такое?» «Вторичный мир прикреплен к первичному», — охотно объяснил Рабан. «Он не может существовать сам по себе, и в него можно попасть только из его, ну, хозяина, что ли. У каждого мира есть несколько вторичных миров. Мир мертвых и все в таком роде». «Эй, патрон, а ты меня слушаешь?» «Да-да, продолжай», — зевнул я. «Ну и ладно, как знаешь. Неожиданно я сообразил, что у нас гости, точнее не у нас, а у меня. Рядом возник извечный попечитель, долбанный серый плащ. Он стоял рядом с деревом и равнодушно взирал на нас с принцессой. На сей раз он, к счастью, не пытался строить козни. «Что ты ко мне привязался?» — с трудом сдерживая, прохрипел я. «Что я тебе такого сделал?» «Странный он какой-то, патрон», — поделился Рабан, глядя на серую фигуру моими глазами. «Мы с Волдерсом никогда ничего подобного не встречали. Я нашарил рядом с собой булыжничек покрупнее и швырнул в серого плаща. Тот довольно укоризненно посмотрел на меня сквозь маску и исчез. «Вот так-то», — ухмыльнулся я, укладываясь поудобнее. Королевна пробудилась, когда уже совсем рассвело. Вообще-то, да и волю она бы спала и дальше, но какая-то птичка, очевидно, приняла ее ухо за норку, где спрятался вкусный червяк. Иначе с какой стати любопытная птаха столь усердно ковыряла бы и клювом в царственном ушке? «На завтрак опять орехи», – мрачно осведомилась Лорена, после того, как громко высказала все, что думает обо всех пернатых, особенно о таких безмозглых. «Если не побрезгуете, ваше высочество, я нашел улей с сотами», – ухмыльнулся я. Надо было видеть, с каким аппетитом королевна облизывала пальцы, испачканные в меду. А я думал, рассказывать ли ей о том, что этот улей я отобрал у медведя, крайне раздосадованного тем, что его оставили сегодня без завтрака. «Твои крылья еще не зажили?» – требовательно вопросила королевна. «Когда с медом было покончено? Мне надоело идти пешком, я дочь короля». «Знаем, выучили», – кисло буркнул Рабан. «Что еще интересненького скажешь?» Мне пришлось дать этой недоверчивой девице самой ощупать перепонку на крыльях, чтобы она убедилась, что крылья все еще в нерабочем состоянии. И сегодня, как и вчера, ей придется топать на своих двоих. По-моему, этот факт вызвал у нее серьезную обиду на все человечество. Примерно через полчаса пути по лесу я услышал приглушенное пение впереди, по тропинке. Будь мы с Рабаном одни, я, вероятно, обогнул бы поющего по широкой дуге, но вряд ли мне удалось бы убедить Лорену свернуть с более-менее удобной тропы и двигаться сквозь непролазные буреломы. Так что я благоразумно промолчал, понадеявшись, что этот человек, кем бы он ни был, уйдет сам. Это оказался лесоруб. Скорее всего, у него перекур. Почему я и не слышал стука топора? Но когда мы вышли на поляну, он снова начал работать. «Здравствуй, добрый человек!» – холодно поприветствовала его королевна. «Скажи, далеко ли до столицы?» Мужик опустил топор и неторопливо обернулся взглянуть на свою собеседницу. Он даже начал открывать рот, чтобы поздороваться в ответ, а потом увидел меня. «А-а-а!» – завопил он. «Демон! Убей меня, гром! Это демон! Помогите!» Он бросил топор и помчался наутек. Только пятки сверкали, да слышался все более затихающий вопль. «Демон!» «Прикажете догнать, миледи?» – деловито спросил я. «Зачем?» – недоуменно взглянула на меня королева. «Логика мне подсказывает, что в скором времени этот тип достигнет своей деревни, или где он там живет, переполошит всех, а потом заявится сюда вместе с целой оравой крестьян с вилами и колями. И что?» По всей видимости, они попытаются меня убить. Мне бы этого не хотелось. «Чушь!» – презрительно фыркнула Лорена. «Да я просто скажу им, что ты мой слуга». «Простите, миледи, но учитывая мою внешность, им вряд ли будет дело до того, что я чей-то там слуга. Скорее всего, они пожелают убить и вас тоже. Насколько я знаю, местная церковь крайне неодобрительно отзывается о сатанистах». «Что за чепуху ты мелешь?» «Я королевна Дотембрии, я могу делать все, что захочу, и церковь мне не указ. Я прикажу этим смердам дать нам коней и провизию, а затем...» «Вот как, ваше высочество, а вы уверены, что сможете доказать этим крестьянам, что вы именно та, за кого себя выдаете? Где ваша корона, где какие-нибудь украшения, где хотя бы приличное платье? Я сомневаюсь, что в этой глуши найдется кто-нибудь, кто узнает вас в лицо». «Нет уж, на данный момент вы всего лишь подозрительная девица, якшающаяся с демоном». Лорена обиженно надулась и засопела. По-моему, ей ужасно хотелось расплакаться и удерживало ее только осознание своего королевского достоинства. «Так что нам делать, наконец?» – спросила она. «Мне приходит в голову только два варианта. Можно подождать разъяренную толпу здесь. Полагаю, что смогу справиться со всеми, сколько бы их ни заявилось». Лорена окинула меня задумчивым взглядом, а затем медленно кивнула. Похоже, она была согласна, что целая толпа простолюдинов с колиями не сможет одолеть даже одного единственного эцхена. А другой вариант. «Мы можем свернуть с тропы. Я демон, я чувствую людей на любом расстоянии. Так что мы легко сумеем ускользнуть от них. Если не возражаете, лесоруб оставил нам свою корзинку с обедом. Думаю, там найдется кое-что повкуснее лесных орехов». Лорена хищно шевельнула ноздрями, видимо, предвкушая, какое лакомство она найдет в лукошке у дровосека. «Думайте побыстрее, миледи. Тот, кто оставил эту корзинку, уже на полпути к деревне. Интересно, да он до сих пор орет. По-моему, ему не мешало бы провериться у психиатра». «Согласна, на второй вариант», – снисходительно кивнула Лорена. а ее руки уже шарили в чужой корзинке. Я кое-как продрался сквозь непролазную чащу. Когти работали на манер мачете, прорубая аккуратную тропинку. Конечно, по этой дорожке отыскать нас было легче легкого, но, по-моему, точно так же выглядят и медвежьи тропы, а их в этом лесу хватало. Королевна неохотно топала сзади с брезгливой миной, копаясь в украденной корзинке. Хлеб почти сырой, между прочим. Если б наш придворный пекарь так пек хлеб, отец давно бы повесил его на воротах, возмущенно сообщила она. Сыр? Фу, какая гадость, настоящий сыр пахнет совсем не так. Копченое мясо. Должно быть, этой свинье было лет 50. И бутылка с пивом. Короли не пьют пиво. Ецхены пьют, обрадовал ее я, выхватывая бутылку. Да, до Балтики этой бурде далеко. Это уже точно. А почему я должна тащить эту корзину? У тебя целых 6 рук. Вот и неси. У телохранителя руки должны быть свободными. Что если на вас кто-нибудь нападет? Если на меня кто-нибудь нападет, разрешаю ее бросить. Послушай, а мы не заблудились? Я сверился с направлением. Лесоруб, сполошенный нами, по-прежнему находился там же, где и четверть часа назад. И его по-прежнему окружали люди. Десятка два, если не ошибаюсь. Говорят, мох на деревьях растет с северной стороны, рассуждала вслух Лорена. Проверим-ка, странно. Если верить этим деревьям, у нас со всех сторон север. Не знаешь, почему так? Я ее не слушал. И Рабана я тоже не слушал. А он уже довольно давно бормотал что-то насчет того, что даже если мы принесем королю одну лишь голову дочери, то все-таки вправе получить часть награды. Я тем временем пытался с помощью направления начертить в голове карту королевства до Тембрия и проложить на ней путь от столицы до той точки, где мы сейчас находились. Получалось не очень-то, но я не сдавался. «Эй, ты, исчадие тьмы, ты меня слушаешь или как?» – возмущенно стукнула меня по плечу королевна. «Угу, миледи, к демону я уже как-то привык, но против исчадия тьмы решительно возражаю. Я же вас не обзываю. Попробуй только, я королевна, не забывай». «Угу, полагаю, если вы повторите это еще 200 или 300 раз, я запомню. Еще лучше, скажите, миледи, вы не слишком устали?» «Да, устала», — подозрительно быстро согласилась Лорена. «А твои крылья еще не зажили?» «Пока еще нет». Если честно, я и сам с нетерпением ожидал момента, когда наконец-то смогу взлететь. Мне осточертело припираться с этой девицей, все достоинства которой исчерпывались тем, что ей повезло с родителями. Нет, конечно, у нее были и другие достоинства, и их не заметил бы только слепой. Но достаточно было 10 минут, чтобы понять, что красота королевны Лорены просто меркнет по сравнению с ее же стервозностью. Помню, знавал я одну такую барышню. Что это? Действительно, в голове всплыл образ явившийся, без сомнения, откуда-то из глубин памяти. Могу поклясться, что с тех пор, как я стал Ецхеном, я не встречал никого даже отдаленно похожего на эту смазливую шатенку, если только его не навеял Рабан. «Никак нет, патрон», — тут же открестился Керанки. «Только, по-моему, это не память, а направление». «Угу, то есть как это?» «Да просто...» Вот ты сейчас этого дровосека представлял. Может, она сейчас рядом с ним стоит? Вот ты ее и увидел. Угу. Нет, погоди, откуда я знаю ее голос? Я прямо слышу, как она говорит. Направление можно и слышать, а не только видеть. А насчет характера, откуда я знаю, что она редкостная стерва? Патрон, твое направление и не такое может подсказать, хмыкнул Рабан. Ты даже не представляешь, какие у тебя возможности. Любой сыщик отдал бы правую руку за такую способность. К примеру, если бы ты глядел получше, ты бы знал, что метров через 100 будет какой-то домик, развалюха. Домик? Конечно, если полуразрушенную церковь можно назвать домиком. А это, без сомнения, была церковь. Часовня посреди леса? Удивилась Лорена, дожевывая копченую свинину. Для чего она здесь? Мне кажется, это очень старая часовня. Кстати, скорее уж церковь, чем часовня. Видимо, она осталась еще с тех времен, когда поблизости была какая-нибудь деревня. Да здесь отродняясь, ничего такого не было, фыркнула королевна. Посмотри сам вокруг, один только лес. Тогда не знаю, но думаю, стоит посмотреть, что внутри. Согласна, милостливо кивнула Рена и отворила хлипкую дверцу. Она вылетела оттуда, как ошпаренная кошка. У нее были глаза выпученные, нос она зажимала обеими руками, а выражение лица... «Что там?» – серьезно заинтересовался я. «Трупы?» «Нет», – прогнусавила девушка, все еще зажимая нос. «Болька гапах трупов». Проха хуть, хахая вонь. А, ходи будто. Угу, в смысле? Так уж получилось, что у меня нет носа, так что запахи для меня совершенно не страшны. А вы подождите здесь, миледи. Лорена явно была не согласна, но спорить таким невнятным голосом не получалось, поэтому она только возмущенно помотала головой. А я вошел внутрь. «Патрон, а тут и впрямь пахнет», — сообщил Рабан. «Если задействуешь направление, убедишься». «Спасибо, верю на слово». «Возможно, когда-то это здание и правда было католической церковью. Но теперь оно скорее напоминало свалку. Алтарь был повален и валялся на боку. Скамейки поломаны, как будто здесь прошлась целая армия вандалов. Значительная часть этих самых скамеек просто отсутствовала. Об иконах или чем-то подобном и говорить не приходилось. Совершенно голые стены». «Может быть, тут проводили черную мессу?» – предположил Рабан. «Эй, патрон, обрати внимание, в подвале есть кто-то живой». «Кто-то очень маленького роста. Гоблин?» «Гоблин?» «Меня уже распирало любопытство. Никогда не видел живого гоблина. Пойду посмотрю». Дверь в церковный подвал отыскалась довольно быстро. Там было совсем не так пусто и безжизненно, как на поверхности. Имелось некоторое подобие мебели, а вдоль стен штабелями стояли бутылки с не знаю чем. Чем это могло быть, но судя по тому, что в дальнем углу красовался самый настоящий самогонный аппарат, а возле него суетился тот самый гоблин, зеленокожий коротышка с вытянутой вперед мордочкой, одетый в аккуратный костюмчик из коричневой ткани. «Хорошо, хоть не красная шапка», – удовлетворенно хмыкнул Рабан. «Знаешь, патрон, пока ты спал, я почувствовал неподалеку целый отряд красных шапок». «Угу! Эй, привет!» – поздоровался я. Гоблин неторопливо обернулся, его брови удивленно поползли вверх при виде меня. «Ну, хоть не убежал с криком, и то хорошо». «Привет!» – медленно кивнул он. «С кем имею честь?» «Кое-кто называет меня Ицхеном, а ты?» «Миркли. Гоблин, если только это кому-то не ясно. А ты не демон ли будешь, пан Ицхен?» «Возможно». «А что, ты не любишь демонов?» «Ну, уклончиво», – ответил Миркли. «Судя по тому, что я о вас слышал, скажи, пан Ицхен, а не собираешься ли ты причинить мне какой-нибудь серьезный вред? Например, ну, мне много чего лезет в голову. Растерзать, сожрать, высосать душу. Насколько мне известно, фантазия у вас демонов богатая». «Угу, то есть нет, я добрый демон, относительно добрый». «А это у тебя не самогон ли? Не согласишься продать немного?» «Пол жизни готов отдать за хорошую выпивку». «Почему бы и не продать?» – ухмыльнулся Миркли. «Я для того здесь и нахожусь, пан Ицхен. Варите продавать, варите продавать». «Отлично. И как ты оцениваешь свой товар?» «Давай скажем по-другому. Сколько денег у тебя в кошельке?» Я задумался. Мне впервые пришло в голову, что пытаться купить что-либо, не имея ни единого медного гроша, не самый умный поступок. Бартер тоже вряд ли удастся провернуть. Ни у меня, ни у ее высочества нет при себе ничего маломальски ценного. Конечно, можно было бы просто ограбить малыша. Я сомневался, что он сможет оказать мне достойное сопротивление. Но такой поступок мне глубоко претил. Потому что тогда я уже не буду добрым демоном. Молчание нарушил сам Миркли. «Почему-то мне кажется, что у тебя нет при себе денег, пан Ицхен», – задумчиво произнес он. «А почему ты так думаешь?» «Хотя бы потому, что тебе их негде держать. Пояса у тебя нет, а единственный карман висит на ниточке. Кстати, в паре миль к западу живет мой кузен. Он отличный портной, если хочешь, хотя он тоже бесплатно не работает. Может быть, ты не откажешься оказать мне одну услугу?» «Так, пустячок, а я в награду уступлю тебе пяток бутылочек, а?» «Угу, какую именно услугу, пан Миркли?» «Да, мелочь, может быть, ты обратил внимание, какая вонь стоит наверху?» «Обратил, но освежителя воздуха у меня тоже нет». «А?» – не понял гоблин. «Нет, от этого запаха так просто не избавишься. Лет 20 назад в этой церкви жил один колдун. И он один раз что-то напутал в своем заклятии, вот и с тех пор запах не выветривается». «А что стало с колдуном?» «С колдуном?» – равнодушно переспросил Меркли. «Да там он где-то, на какой-то из стен. По-моему, лицо еще можно разглядеть. Так я... Чему первый этаж для работы совсем не нужен, только мешает?» «Подвал. Вот все, что мне требуется. Я еще месяц назад начал копать обходной путь. Докопал до самого фундамента, а дальше?» «Вон я чернилами обвел, где нужно долбить. Один знакомый цверк обещал на днях наведаться. Собирался даже помахать киркой. Но что-то все не идет. Не проблема, кмыкнул я, выпуская когти. Что для моих когтей десяток другой сантиметров довольно старого камня? Я резал его, как стеклорезом режут стекло. Сделав один надрез, я просунул пальцы внутрь и начал проделывать другой еще глубже. Этого хватило. Дальше мои когти наталкивались уже на пустоту. Вырезав отверстие точно по нарисованному контуру, я осторожно поднял каменный блин и положил его на свободное место. Получилось нечто вроде столешницы. За ней открывался черный земляной проход с пробивающимся светом. Виднелись даже довольно неряшливо вырезанные ступеньки. «Очень, очень хорошо», – кивнул Миркли, придирчиво осматривая мою работу. «Ни шума, ни пыли и ни одной бутылки не разбил. Пожалуй, это заслуживает даже увеличенного гонорара». «Угу, премного благодарен». Признаться, я немного удивился. Гоблин не производил впечатления щедрого индивидуума. Потом я догадался, в чем дело, он просто решил на всякий случай меня задобрить. Тварь, способную голыми руками вырезать в стене дыру, лучше иметь среди друзей, чем среди врагов. «Не стоит помнить схем, не стоит», – благодушно отозвался Миркли. «Гоблин гоблину друг, товарищ и брат, хотя ты не гоблин, но все равно. Кстати, ты к нам надолго, а то у меня найдутся друзья, которым тоже не помешают твои услуги». «Проездом», – отказался я, – «доберусь до Дваглича, а там вернусь в свой мир». «Ну, с катертью дорога, между прочим. Пан Яцхен, Дваглич – человеческий город, а люди – самая ксенофобная раса из всех, какие я знаю». «Это он еще с Хлок Юкти не знаком», – хмыкнул Рабан. «Хлоги считают, что разумны только они одни, а все остальное просто им подражают, как попугаи. Между прочим, они едят людей, и всех остальных тоже». «Но полагаю, ты знаешь, что делаешь», – закончил Миркли и начал отбирать для меня пузатенькие бутылки со своим варевом. «Вот». Как раз 6 штук, по одной в каждую руку. Угу. А кстати, из чего ты варишь свою бурду? Из вишен в основном. Вообще-то, когда это место еще было церковью, на заднем дворе тут рос сад. Конечно, деревья с тех пор сильно одичали, но кое-какое урожай еще есть. Вишневка, значит, с понимающим видом кивнул я. Она самая. Собираюсь в следующем году еще пару слив посадить. Мой кузен, который портной, сливянку очень уважает. Некоторое время мы неуклюже переминались ноги на ногу, гоблину явно хотелось вернуться к своей булькающей печке, а мне к ее высочеству. Но просто так взять и уйти было неловко, а вытолкать гостя еще более неловко. Тем более, когда этот гость Яцхен. «Эй, ты, демон!» – вопль услышал не только я, но и гоблин. Только одно существо поблизости умело так разоряться, и называлось оно дочерью короля Дотембрии. Но Миркли-то этого не знал. «Кто это?» – испуганно заозирался он. «Банши?» «Нет, всего лишь человек. Одна моя знакомая. Это я ее обещал проводить до Дваглича. Я, наверное, пойду». Миркли удовлетворенно закивал. Лаз, прокопанный гоблином, был довольно просторным для гоблина. А для Яцхена, то бишь для меня, жутко тесно. Так и напрашивалось сравнение с жуком в своей норке. Тем более, что и количество лап соответствовало. «Ты не слишком-то торопился», – язвительно выпалила Лорена, когда я показался на поверхности. Она была очень возмущена. По-моему, этому немало способствовал нож, отплясывающий у ее живота. Нож держал гоблин. Сзади него стояли еще 4 гоблинов, и все они выглядели предельно серьезными. Без сомнения, это действительно были гоблины, но они не слишком-то походили на Миркли. Общего у них было не больше, нежели у шведа и эфиопа. Эти гоблины оказались почти на голову выше моего нового друга-самогонщика. Глаза у них были красными, словно кровь, изо рта у каждого торчали самые настоящие кабаньи клыки, и на головах красовались причудливой формы колпаки, тоже кроваво-красные. За спинами гоблинов я, конечно же, узрел серого плаща, и он, судя по виду, был очень рад, что сумел подстроить очередную мелкую каверзу. Впрочем, убедившись в том, что я его заметил, он тут же улетучился. «Красные шапки, если не ошибаюсь», – неуверенно спросил я. «Конечно, это они», – повысил голос Лорена, хотя крест на них почему-то совсем не действует. «Это монашеские сказки, милая девушка», – прохрюкал тот, что держал нож. «Мы не демоны и не боимся ни креста, ни святой воды. А ты и есть тот самый демон-телохранитель, да?» «Угу». «Значит, твоя девчонка не соврала», – удивленно хрыкнула красная шапка. «Это хорошо. Что ж ты ее бросил, телохранитель, и откуда у тебя Он сглотнул столько вишневой наливки. Я аккуратно поставил бутылки на землю. Почему-то мне стало ясно, что скоро мне понадобятся все мои когти. «Я слушаю», — холодно прохрипел я. «То и есть», — не сообразил гоблин. «Что вам угодно, паны, красные шапки? Зачем вы угрожаете моей подруге этим ножом?» Гоблины переглянулись, недоуменно морщил бы. Их главарь немного поразмыслил, а затем сказал: «Ничего особенного, просто выворачивай карманы, демон, и давай нам все, что у тебя есть. Твою девчонку мы уже обыскали, у нее ничего нет, так что...» Королевна, молча, тихо шипя что-то сквозь зубы. Я надеялся, что у нее хватило ума не сообщать этим коротышкам, кто она такая. «Ты командуешь этим отрядом, с позволения сказать». «Точно. А как тебя зовут?» «Хбур Клык», – недоуменно ответил главный гоблин. «Так вот, Хбур, тебя, по-моему, охотно примут во Всероссийское общество тупых». «Чего?» – не сообразила Красная Шапка. «Оттого, если бы ты не был столь туп, то уже сообразил бы, что у меня нет карманов, а значит, нечего и выворачивать. Твой собрат, угостивший меня этим напитком, был куда сообразительнее. Миркли? А откуда тогда у тебя?» Он снова сглотнул. «Наливка. Миркли – редкий жмот. У него зимой снега, не допросишься». «Сторговались. Неважно. Ты же видишь, взять с нас нечего. Отпусти девушку». «Так-то она так», – неохотно хрюкнул гоблин. «Только ведь можно вас и, скажем, в рабство продать». «Рабан, разве в Дотембрии есть еще рабство?» «У людей нет, а вот у гоблинов еще как. Да и огры охотно купят такую сочную девицу. Они человечины не брезгуют». «Хбаруб!» Как можно вежливее позвал я его. «Ась, если ты не отпустишь мою подругу раньше, чем я досчитаю до трех, я начну строгать вас на холодец», – скучающе пообещал я. «Блефуешь, демон!» – недоверчиво хрюкнул Хбаруб. «У тебя и оружия-то никакого нет». У них, конечно, оружие было. У каждого на поясе висел длинный нож, за спиной небольшой арбалет, а в левой руке двое гоблинов держали что-то вроде небольшой алебарды. У Хбаруба и еще двоих красных шапок были длинные посохи с увесистыми набалдашниками. Я демонстративно расставил ноги, а затем одновременно выпустил все 42 когтя. Вдобавок я пошире распахнул пасть и угрожающе поднял хвост. На кончике жала блеснула ядовитая капля. «Все еще думаешь, что у меня нет оружия, Баруб?» – прохрипел я. «Раз, два, два с половиной. Эй, ты чего?» – взвизгнул вожак гоблинов, отталкивая от себя Лорену. Королевна немедленно закатила ему оглушительную пощечину. Одним прыжком отскочила ко мне и спряталась за моей спиной. «Убей их!» – яростно прокричала она. «Убей немедленно!» «За что?» – осведомился я. «Они посмели угрожать мне, дочери Коап?» Я мягко закрыл ей рот ладонью. «Я понимаю, что вы пережили, миледи, но ведь все закончилось хорошо. Так чему нам лишать жизни этих красных шапочек?» «Шапок!» – возмутился Хбаруб. «По-моему, сказку про красную шапочку в этом мире тоже знали. Милостливая пани, простите нас, пожалуйста. Мы больше не будем», – хором взвыли остальные гоблины, бухаясь на колени и бросая свои палки. Какая умилительная сцена. Рабан тихо хихикал где-то на задворках моего сознания. Лорена брезгливо поморщила носик, а я... Мне тоже было смешно, но я старался этого не показывать, упорно вспоминая мультик про кота Леопольда. Тот момент в самом конце, где мыши умоляют кота о милосердии. «Мы не хотели, в общем-то», — сбивчиво забормотал Баруб. «Вы же друзья Миркли, да? А мы и не трогаем его друзей. Мы сами за наливкой приперлись. Нас словно бес попутал. Взяли друг, да и... Сами не знаем, чего так получилось. Простите нас, пан демон». «Я-то знал, с чего это так получилось. Серый плащ умел разгребать грязь чужими руками. Но не рассказывает же королевне об этом. Еще подумать, что нехорошее. Будем надеяться, что она все-таки смилостивится сама». Лорена еще немного подумала и соизволила таки снисходительно кивнуть. Похоже, красные шапки получили королевское прощение. Я собрал вишневый самогон, и мы гордо удалились, предоставив гоблинам также заняться покупками. «Эй, Хбаруб!» – крикнула напоследок королевна. «Правда, что вы красите свои шапки человеческой кровью?» «Брешет все, милостливая пани!» – испуганно отрекся вожак гоблинов. «Откуда ж ее столько наберешь? Кровью, конечно, многовяжей или свиной. Как уж получится. Иногда и вовсе вишневым соком». То-то я заметил, что у самого маленького и робкого гоблина шапка была того же цвета, что и жидкость в моих бутылках.